Глава десятая. Одета она была в то же самое пурпурное шелковое платье, лицо сильно накрашено, глаза были усталыми, очень усталыми. «Бланш!» — позвал я. Она быстро обернулась, увидела меня и хотела уйти. Потом передумала и стала ждать, когда я сам подойду. «Хелло, Бланш!» Она с подозрением взглянула на меня. «Вряд ли я вас знаю». К этому я совершенно не был готов. Я уставился на нее, потом нашелся. «А это имеет значение?» «Может быть, не имеет, но что вам нужно?» «Хочу предложить вам чашку кофе». «Окей, но я спешу». «Я тоже. Прошу». Мы подошли к столику. Бланш села. Бармен окликнул ее. «Хелло, Бланш». Она кивнула. «Вторую чашку кофе», — попросил я официанта, — «для леди». Слово «леди» сразило официанта на повал. Его брови полезли на лоб, затем он отправился за кофе. «Куда ты исчезла прошлой ночью?» «Я не понимаю, о чем вы говорите». «Мы оба понимаем, о чем я говорю». «Мистер, все, чего я хочу, — это чашечку кофе. Ты ее получишь». «Хорошо. Но ты не будешь возражать, если я задам несколько вопросов?» «Буду возражать». «Почему?» «Я не люблю расспросы». «Наверное, мне нужно быть пожестче. Это ваше дело. Мужчин я не боюсь. Отец всегда советовал мне, обращайся с леди как с проституткой, а с проституткой как с леди. Что вам больше нравится, Бланш?» Она долго удивленно смотрела на меня. «Как с леди», — выдавила она наконец. «Идет. Мне нужна помощь. Причем тут я? Мне кажется, ты знаешь, что произошло прошлой ночью». «Ничего я не знаю». Официант принес кофе. «Что-нибудь еще?» — осведомился он. «Все, спасибо». Когда он ушел, я невольно прошептал. «Что случилось, Бланш?» Бланш ответила тоже шепотом. «Я не знаю». «Что ты делала в мотеле Бартера?» «Ничего». «Ты там работаешь?» «Нет». «Тогда что ты там делала?» «Я сняла кабину». «Одна?» «Да». «Зачем?» «Хотела спать». «Кто был этот мужчина в шортах?» Бланш резко отшатнулась от меня. «Откуда вы?» «Ты была с ним до того, как явилась в мою кабину?» Бланш кивнула. «Почему ты пришла ко мне?» «Я... Майк попросил меня». «Зачем?» «Не знаю». «О чем он попросил?» «Он просто сказал, что я должна пойти в вашу кабину. Он сказал, я должна». Бланш смешалась. «Слушайте, я попаду в беду. Больше ничего не могу сказать». «А говорила, что мужчин не боишься». «Майка я не боюсь». «Кого же тогда?» «Я не спрашивайте меня больше». «Он просил тебя задержать меня в кабине? Занять меня?» Бланш кусала губы. «Да». «Как долго?» «Полчаса, час, я не помню». «Зачем?» «Не знаю». «Он должен был назвать тебе причину». «Он не назвал, я не спрашивала. Я просто сделала то, что мне приказали». «Значит, ты работала на него?» Бланш помолчала. «Хорошо. Я работала на него». «Другие девушки тоже?» «Какие другие девушки?» «Те из мотеля, жены, которых я встречал». «Откуда я знаю, кого вы встречали?» «Кто такой Карлизл?» «Кто?» «Джо Карлизл. Он из Девинстауна». «Он ничего». «Что ты имеешь в виду?» «Он приходит временами и выполняет для Майка кое-какую работу. Майк платит ему за... Вы знаете, Хэс настоящий делец». Она посмотрела мне прямо в глаза. «Хизекия, Хокинс, он живет недалеко от мотеля. У него собственный дом на южной охотничьей дороге». «А что его жена?» Страх мгновенно появился на ее лице. «Кто? Какая жена?» «Жена Карлизла». «Он не женат». «Ночью с ним была блондинка. В кабине, где до этого спала моя невеста. Блондинку зовут Стефания. Ты ее знаешь?» «Нет», — быстро отозвалась Бланш. «Ты видела, как кто-нибудь входил в кабину моей девушки?» «Какой девушки?» «Слушай». «Слушаю». Мы посмотрели друг на друга. «Откуда взялась кровь в кабине номер 11?» — допытывался я. «Не видела никакой крови». «Конец интервью?» — спросил я. «Конец интервью. Я не хочу неприятностей. Их достаточно приключилось прошлой ночью. Хватит до конца моей жизни. Что за неприятности? Стоны, крики и автомобили?» «Стоны? Откуда?» «Из некоторых мест мотеля». «Где конкретно?» «Я не знаю». «Где Бланш?» «Кабина номер 11». «Кто был в этой кабине?» «Не знаю». «Ты знаешь, Бланш, по глазам вижу». «Я не могу вам больше ничего сказать». В кабине зазвенел телефон. Я поднялся. Тут Бланш внезапно схватила меня за руку. «Ваша девушка», — прошептала она, — «она в безопасности». «Что?» Телефон продолжал звонить. Официант направился к кабине, но я опередил его, поднял трубку. «Хелло! Колби, это лейтенант Демора. Да, сэр. Есть новости?» «Только то, что Энн кажется в безопасности. Не знаю, надолго ли, сэр. Я посылаю Тони. Митчелла? Да. Ты понимаешь, это незаконно, Колби, неофициально. Мы тоже не любим, когда в наши дела лезет полиция другого штата. Я даю Тони отпуск в связи с болезнью. Он отправляется как частное лицо. Где он тебя встретит? Можно здесь. Как называется ресторан? Это кафе напротив единственного в городе банка. Хорошо, он выезжает немедленно. Даю ему 3 часа на дорогу. Встретитесь ровно в 6. Устраивает? Вполне. Сэр, у меня отобрали мой пистолет. Тони привезет тебе другой. Демора помолчал. Ты знаешь, что он тебе понадобится? Да. Хорошо. Удачи, Колби. Спасибо, сэр. Я повесил трубку. Когда я вышел из кабины, Бланш уже не было.